Глава 47. На три стороны света плато обрывалось так круто, что даже мысли не возникло попробовать спуститься там, если только возникнет надобность в срочном самоубийстве. Зато на западе край обрыва рассекала неширокая расщелина, поросшая кустарником, и по ней, как по очень неудобной, но лестнице, можно было слезть на несколько десятков шагов ниже, туда, где отвесные скалы сменялись все еще крутым, но уже вполне проходимым склоном, тоже заросшим деревьями и прочей ботаникой. Именно оттуда слышался особенно плотный и слаженный звон цикад и настоящий оркестр многоголосого птичьего чириканья. «Гнезда там точно есть», — лис, умудрившийся соорудить из юбки что-то наподобие шаровар, завязав подол узлом между ногами, довольно ловко съехала из расщелины на небольшую площадку под деревом. «Вся надежда на то, что в гнездах есть яйца, потому что птенцы — не лягушки. Я еще не настолько проголодался, чтобы убивать детей», — пробурчал Ярвуд и тут же криво усмехнулся, потому что его желудок влез в разговор недовольным урчанием. «Это да», — согласилась лис, наклоняясь и выдирая из земли пук какой-то травы. «Но в начале лета наверняка не все птенчики вылупились. В крайнем случае сделаем омлет с мятой. Кстати, она перечная. То есть мы сильно южнее столицы, да?» «Возможно. Я не очень понял, куда мы с Дэвидом выскочили. Надеюсь, что все еще в Стриании, иначе бы нашим перемещением заинтересовались портальные пограничники». «Такая большая аномалия. Кажется, я что-то читала про...» Лис наморщила лоб, но тут же негромко вскрикнула, оступившись и чуть не улетев в кусты ниже по склону. Она судорожно вцепилась в руку Яра и почти тут же попыталась ее отпустить, испугавшись, что утянет его с собой. Яр, несмотря на то, что явно преодолевал слабость, все равно среагировал. Поймал, удержал, подтянул к себе и разбухтелся. «Ты, когда идешь, под ноги смотри, а не вокруг. Местными пейзажами мы еще налюбуемся, пока омлет делать будем». Лис покосилась на него незаметно и тихо вздохнула. «Может, это самообман, но у нее было такое чувство, словно по мере отдаления от вершины ее внутренний огонек, ее магия, вроде бы чуть-чуть ярче разгорелся. То ли от центра аномалии отошли, то ли... А вдруг Яр тоже почувствует? Подумать страшно, что это такое — остаться без части себя, причем без такой большой и важной. Не каждая женщина выдержит, а уж мужчина... Ладно, рано об этом думать. Сначала надо выбраться к людям, а потом она придумает, как помочь. Лучших специалистов, лучших целителей — выход найдется. Главное сейчас лишний раз не перенапрягаться. Надо было все же одной за яйцами идти. Но разве Ярвуда переубедишь? «Погоди, давай постоим». Лиса сдула прядку со вспотевшего лба и обняла мужа за талию. «Я устала». Он, конечно, виду не показал, но девушка слишком крепко к нему прижималась, чтобы не почувствовать облегченный выдох. «И шаг призовой. Кого хочешь, переупрямит. Значит, будем брать хитростью. Давай оглядимся. Смотри, вон там явно еще один ручеек. Может, и гнезда ближе к воде. Еще лягушек можно поискать», — предложила она, махнув рукой влево по склону. Вид с их места открывался сказочный. Если бы не обстоятельства, Хоть садись и любуйся часами под романтическое настроение. Почти белая скала за спиной, огромное синее небо куполом, и внизу кучерявые зеленые спины пологих холмов, бредущих вереницей к горизонту. А между ними, блестящей затейливой лентой, река. Интересно, по ней можно доплыть до границы аномалии? «А это что?» Лис, благостно разглядывавшая голубые дали, вдруг напряглась. «Яр?» «Странное что-то». Яр, вот нахмурившись, смотрел в ту же сторону. «А там?» У Лис внезапно пересохло во рту. Она ясно видела, как между ними и деревьями, ниже по склону, появилось что-то вроде прозрачной стены. Было похоже на то, как горячий воздух струится над костром и чуть-чуть искажает перспективу. Вот и эта стена колыхалась и шла волнами, будто некто с силой бил в нее откуда-то снаружи. И это не было бы страшно, если бы стена не приближалась. А присмотревшись, Лис и вовсе вскрикнула от ужаса. Там, где прозрачные волны соприкасались с землей и деревьями, творилось что-то невообразимое, словно гигантская мясорубка перемалывала все подряд в кашу. «Аномалия», — еле выговорила девушка. «Схлопывается?» «Не вся». Яр подскочил и принялся оглядываться. Да, с большей частью пространства за стеной ничего не происходило, и только вокруг скалы, с которой они еще не до конца спустились, словно образовалась прозрачная сфера, которая неумолимо сжималась. Так, мысли в голове Ярвуда отчаянно метались, пока он анализировал увиденное и пытался понять, что именно происходит. Наконец его озарило. Стенки сферы сотрясались, словно по ним кто-то долбил со всей силы. «А до моего появления ничего подобного не происходило?» Обернувшись, Яр уставился на растерянную и напуганную девушку. Да, Бетти старалась скрывать свой страх, не визжала, не падала в обморок и, судя по морщинке между бровями, тоже пыталась придумать, как им спастись. Все же ему очень повезло с женой. Нет, девушка резко выдохнула и помотала головой. Самое неприятное, что по мере того, как удары извне усиливались, сфера начинала сжиматься все быстрее, и вал перемолотой земли и веток накатывал с пугающей скоростью. «Смотри!» Ярвуд подхватил Бетти за талию и приподнял вверх. «Разрывы! Видишь? Они почти сразу затягиваются. Если у тебя есть хоть чуть-чуть магии, цепляйся за них. Может быть, тебе удастся их расширить?» Вот именно сейчас, в эти секунды, Яр очень сильно пожалел, что в нем самом магии не осталось, и он просто бесполезная обуза, а не помощник. Но тут он увидел разрыв, который продержался в стене чуть дольше, чем остальные. Он был слева от Бетти. Яр вот даже не удивился, когда второй разрыв появился неподалеку, причем пока еще первый не затянулся полностью. Магии в теле не ощущалось. Но как ею пользоваться, Яр еще помнил, поэтому он потянулся туда, где раньше всегда теплился источник его силы, и с удивлением обнаружил там слабенькие капельки. Их хватило ровно на то, чтобы пробить едва различимую трещину между двумя разрывами. На той стороне ее заметили и дальше принялись долбить именно в это место, расширяя его все больше и больше. Правда, стена тут же пыталась снова затянуться. Лис дернулась в его руках, причем непонятно, чего она хотела больше: огреть мужа по голове, чтобы не истощал магию окончательно, или просто убежать от приближающегося ужаса, или утащить его. Но все же ему досталась довольно сообразительная жена. Прекратив трепыхаться, девушка сосредоточилась и тоже ударила в то место, где стена аномалии совсем чуть-чуть поддавалась под натиском с двух сторон. Разрыв с легким треском перечеркнул голубизну неба. Там в прорехе было серо от туч и мокро от дождя, но там была свобода и спасение, так что лис всеми силами вцепилась в край разрыва и рванула на себя. Есть. Но затягивается, слишком быстро затягивается и схлопывается все быстрее. Бездна! Ярвуд, пошатываясь и едва удерживая жену на своих плечах, куда она постепенно перебралась, чтобы было удобнее магичить, подхватил ее за ноги и из последних сил толкнул в очередной раз широко приоткрывшийся проход. «Давай, лезь, я следом!» — рявкнул он на жену и уже совершенно точно понимая, что не успеет. Даже если его вот-вот не перемелят в труху схлопывающейся аномалией, у него просто не достанет сил и магии, чтобы зацепиться за прореху в стене.